Антон Леонтьев. «Кровь троянского коня». Роман. Серия «Авантюрная мелодрама». Москва. Эксмо, 2004 год. Категория 16+. Аннотация. Проклятие жрецов древнего индейского племени – вымысел или реальность? Писательница Ирина Татищева была уверена, что это всего лишь красивая легенда. Но тогда почему двоюродная сестра Ирины Лайма и ее муж загадочно погибают, едва им удается заполучить в свою коллекцию статуэтку Мелькоатлан индийской богини Луны? Ирина без колебаний принимает приглашение знакомого Лайма профессора Иваницкого сопровождать его на конгресс специалистов по древним индийским цивилизациям. Вдруг это поможет пролить свет на таинственную гибель ее родственников? Во Франции Татищева убеждается, что проклятие индейцев продолжает действовать. Иваницкий погибает, упав в колодец. Чтобы избежать участи тех, кто уже стал жертвами кровожадной богини, Ирине надо разобраться, что стоит за этими смертями. Месть потревоженного древнего божества – или это просто часть плана неизвестных охотников за сказочными сокровищами индейцев?